«Подарок?» – удивился я. «Верно. Знаешь, я сомневался, кто же станет моим противником в финале. Мне все-таки хотелось, чтобы это был Йо, но я так и не смог ничего понять из боя с ним, а потому сражусь с тобой. Мой же подарок. Когда-то моим хранителем был могущественный демон, однако он развеялся, и тогда я нашел духа огня. Как бы ни были сильны твои хранители, однако дух огня – великий дух. Это нечестно по отношению к тебе, а потому прошу». Появившаяся позади Хао огромная фигура одним взмахом конечности сделала разрез в голубоватой стене обители короля духов. Раздался ментальный звон, от которого все оставшиеся в живых члены команды ее потеряли сознание, за исключением самого Асакуры, Анны, да еще Лена, из носа которого закапала кровь. «И что это?» – с интересом спросил я. «Твой путь, для нас пройдет всего несколько секунд от времени, которое ты там пробудешь, зато ты сумеешь найти нового хранителя», – улыбнулся Хао. «И конечно же есть подвох», – не обращая больше ни на кого внимания, спросил я. «Верно, если ты окажешься слаб, то уже не вернешься. Но если ты настолько слаб, то как собираешься меня победить?» «И правда, телепорт, и вот я уже рядом со входом, созданным Хао. Шаг, другой, третий, сзади схлопывается синева, а вокруг оказывается непонятное мельтешение цветов». Глава 10. Это было похоже на вход в Добби, но одновременно гораздо глубже и полнее. Когда пелена за спиной схлопнулась, стало так, словно в уши набили вату. Звук собственных шагов был едва слышен, других звуков почти не было, только какой-то невнятный шепот-свист. Следующие два шага ознаменовали резкое потемнение в глазах. Я и ранее видел лишь круг радиусом 1.3 метра от меня. На плитах, по которым я ступал, был высечен какой-то узор, но из-за голубого тумана казалось, что линии постоянно меняются. Еще два шага, в течение которых пропали полностью зрение со слухом, а следующие два унесли ощущение кожи. Еще шаг, и я полностью перестал ощущать свое тело. Чувство равновесия ушло так же, как и все остальные. Хао сказал, что для них почти не пройдет времени, что оно будет течь только для меня, возможно, не спорю. Я все равно ничего уже не понимаю. Может, прошла секунда, а может, вечность. Очень точная фраза. Чувство времени не стало после 8-го или 9-го шага. После 10-го я сбился, перестав считать секунды, а после 11-го вообще перестал что-либо понимать и ощущать. Чистое сознание без ничего. Вообще, возможно, именно так выглядела Вселенная раньше, а я тогда в ней кто? Творец? Черт его знает. Боюсь, если я тут буду долго находиться, то сойду с ума. Хотя долго, это сколько? Я вообще уже тут сколько? Век, десятилетие, год, месяц, неделя, день, час, минута, секунда. Пожалуй, стоило бы схватиться за голову, если бы она у меня была. Да и чем хвататься, сколько я уже тут, ничего не понимаю, где верх, где низ, почему я не ощущаю тяжести собственного тела. Я вообще иду или стою, а что находится вокруг? Черт, ничего не осознаю. Существовать я уже явно перестал и, видимо, попал в ловушку, про которую сказал Хао. И конечно же есть подвох, не обращая больше ни на кого внимания, спросил я. Верно, если ты окажешься слаб, то уже не вернешься. Но если ты настолько слаб, то как собираешься меня победить? Да лучше бы я прямо там с тобой сразился, шансов было бы больше. На что я надеялся? На то, что смогу побороть единую духовную мощь всех существ, которые когда-либо жили на этой планете. Вот оно. Побороть, спасибо тебе, дед. Сам бы я никогда не понял. Спасибо за твои уроки. Маги перебарывают, маги управляют, шаманы не борются, не заставляют, пусть и оккультными путями. Шаманы направляют. Я не знал, иду ли я или стою, я не слышал ничего, кроме собственных мыслей, я не видел абсолютно ничего, даже темноты. Зато я понял нечто гораздо более важное. Отсутствие чувств – это вовсе не моя проблема, это мое решение. Какие условия больше подойдут для концентрации и освобождения от материального, чем эти? Как можно слиться с окружающим глубже, чем так? Наконец-то я понял. Возможно, я остановился, а возможно, мое тело тогда уже успело распасться на атомы, если не на протоны, нейтроны и электроны. Плевать, мне оно было больше не нужно. Я был шире и выше этого. Слияние как такового и не требовалось. Я уже был в нем, просто не осознавал этого. Пожалуй, это было бы похоже на то, как если бы я слился с ветром, но не понимал, что происходит, и индифферентно позволял другим воздушным потокам нести меня, куда им заблагорассудится. Весь король духов, Все души этого мира за исключением живых, стали частью меня, всего на мгновение, но, сколько людей успело за тысячелетия родиться и умереть, сколько животных, насекомых, растений, сколько природных духов успели стать частью короля духов, и все они на миг превратились в мое продолжение, миг, показавшийся мне вечностью, где я, вопрос прозвучал одновременно как от меня, так и от него, кто неужели, и снова одновременно, но далее я взял инициативу на себя, ну здравствуй я, вот уж не думал не гадал, ну я тоже как-то, ты знаешь, что происходит, почему мы встретились, да моя вина, когда я слился с королем духов, то почти интуитивно использовал его для резонанса нашей связи, за счет чего мы находимся тут, и не только вы, прервали меня на полуслове, я вот чего не пойму, нас было двое, кто-то лишний однако, не, показательно поднимаю руки, у нас ведь было три потока сознания, а вы, первые два, я остался, когда вы ушли, так что, как видите, развожу руками, ясно, зачем ты нас здесь собрал, ха-ха, нам предстоит битва за звание короля шамана, мне нужен Джуби, твердо смотрю на свои воплощения, а дух грома или ветра там тебе не подходит, со вздохом спросил один из стоящих напротив меня, так что я сразу понял, у кого десяти хвосты, к сожалению, развожу руками, может удастся его разделить, на троих, так сказать, мне не надо, у меня вату, открестился второй, увидев наши офигевшие взгляды, он галантно поклонился и ехидно заметил, позвольте представиться, Лейнизарин, темный аватар и второй, если не первый человек в мире после короля Феникса Азея, сильно, буркнул второй в стильной кофте с перстнем на пальце, я Алан Кощей, сын одного из четырех архимагистров Земли, а заодно двоюродный внук Валандемарта, охренеть, впал в шок я, пожалуй, я не сильно преуспел на вашем фоне, Рюкаге, один из сильнейших шаманов мира в хранителях Нурарихён и Мадара Учиха, улыбаясь закончил я, кто, раздался охреневший крик, ну мы с Мадарой поболтали за жизнь, он все равно был привидением, так что согласился стать моим хранителем. Такого я не ожидал, честно, признал Алан. Так что насчет идеи разорвать Джуби, хватит нам силенок, вряд ли, начал было я, но меня прервал Лей. С мощью вату и при добровольном желании Джуби, хватит. Алан, он сам как, согласен, согласен, после двухсекундной заминки сказал сын легендарного русского чародея, я оставлю себе небольшой осколок души и источник чакры. Вряд ли мы сумеем протащить сейчас его целиком, да и не хватит моих собственных сил поддерживать душу Джуби в стабильности без его чакры. Чудесно, потер я руки, начинаем. Я не представляю, сколько прошло времени, прежде, чем нам удалось. Зато когда Джуби оказался уже в моей печати, я стал словно черной дырой, тянущей отовсюду силу. Его душа восстановилась почти мгновенно, а энергия, которую он стал выделять, стало чем-то вроде весьма тщательно смешанной чакрой фуриаку с примесью рейку. Собственного тела я по-прежнему не чувствовал, но мне и не нужно было. Синяя энергия, плотная едва ли не настолько, что практически превращалась в материю, внезапно подалась на выжидающе смотрящих шаманов. Вот кусок плотнейшего голубоватого тумана отделился от основной массы и вылетел вперед, а затем сформировался в коленопреклонную фигуру. Появившийся человек встал и медленно открыл глаза, давая всем возможность увидеть свое лицо. Реклама. Очки предела плюс один. Уровень плюс 15. Мудрость плюс один. Воля плюс один. Ядро плюс 22. Фуриаку плюс 31. Контроль плюс 42. Джуби, ур. 917. Прочел я. ГМ, вот теперь я могу помериться с тобой силой. Ха. Рю, ты в порядке? Возник дед за левым плечом. «Я чувствую в тебе огромный источник чакры», – задумчиво пробормотал Мадара за правым. Чакра-источник Джуби сформировал еще в Короле Духов. Энергия там была слабо ограничена хоть чем-то, пусть резонанс уже и прошел. Блин, да если король шаманов может использовать хоть сотую долю той мощи, что была доступна мне, то я даже не представляю, почему мир находится в такой жопе, как сейчас. Короли могли бы кроить его лишь одной силой мысли. «Я вижу». «Ты смог, Рю», — раздался голос Хаа впереди. «Я уже начал опасаться, что не сумеешь, все-таки пробыл ты там целых 28 секунд. Так мало», — изумился я, выходя из раздумий. «Так много. Я не думал, что кто-то кроме меня или предыдущих королей сумеет подобное выдержать. Впрочем, это лишний раз доказывает, что я в тебе не ошибся. Позволь угадаю, твоим хранителем стал дух ветра, не так ли? Ошибаешься. Думаю, я смогу тебя удивить. На моем плече возник серебряный барс с 10 хвостами. Размером он был с домашнюю кошку. Скажите мне, что это шутка? Простонал Трей откуда-то сзади и слева. Сила смеха спасет мир. Раздалось оттуда же. Или угробит его. Мрачности в голосе Таа позавидовал бы любой. Думаю, и то и другое. Достаточно громко, чтобы меня услышали, сказал я, после чего вытянул вперед руку. Джуби, дух бесплотный. То, что стало формироваться у меня в руке, мигом заставило Хаа стать серьезным. Обычно духи концентрируют всю силу в себе, за счет чего она в общем и целом поддается оценке. Джуби же был в моей печати, так что его дух был скорее проекцией, однако сейчас я высвободил часть его мощи. Глаза всех, кого я мог видеть в этот момент, расширились невероятно. Единение, рявкнул я, погружая руку в грудь. Ох, лучше бы я этого не делал. Даже представить страшно, какова же его реальная мощь, если сейчас у меня лишь обглоданный костяк души, на скорую руку восстановивший часть сил за счет резервов короля духов. Сила Джуби едва ли не начала меня перемалывать изнутри. Я с трудом сдерживал эту мощь внутри. Вот уж когда стоило бы поблагодарить себя любимого за предусмотрительность. Если бы мое ядро не было бы сконцентрировано, то мою энергетику попросту бы развеяло на частицы. Тем не менее, я справился более или менее. Размер ядра все еще не позволял мне проводить всей мощи моего нового хранителя. Лишь что-то около восьмой части, но даже это было достаточно, чтобы помериться с Хаа в силе на равных. Еще секунд 10 вокруг меня хлестали волны энергии, которую я не мог сдерживать. Только спустя какое-то время, я сумел обуздать силу настолько, что она не сбивала всех вокруг, за исключением одного шамана, не будем тыкать пальцем, с ног своими мощными потоками. Постепенно эти волны начали преобразовываться вокруг меня в сферу плотной полуматериальной светящейся субстанции. Кожа также светилась, а глаза сияли. Волосы встали дыбом и превратились в какое-то подобие пламени, однако останавливаться на этом я не собирался. Нурарихен, дух бесплотный. Мадара, дух бесплотный. Каге, дух бесплотный. Поочередно они занимали места в моей одежде, тени и канимасу. Откуда такая сила? Услышал я приглушенный возглас сзади. Внезапно относительную тишину прервал хохот Хаа. Чудесно. Я в восторге, Каге. Знаешь, чуть успокоившись, продолжил он. Ты правильно тогда сказал про монетку. Только теперь я не стану думать, чего же хочу больше, пока она летит. Теперь она мне не подвластна. Придется положиться на ее выбор. Ты или я? Возникшая за его спиной фигура духа огня сформировалась в шар в его ладони. Я использовал эту ступень контроля едва ли десяток раз за три жизни, Каге. Но в поединке с тобой сдерживаться смысла нет. Единение. От силы, повеявшей с его стороны, было почти так же дурно, как и от моей. Только вот успокоил свою энергию Хаа быстрее меня. Ореол, такой же, как и мой, только не серебряный, а бордовый, возник вокруг него. Мы одновременно кинулись друг на друга с хищными оскалами на лицах. И этой мощи мы хотели противостоять? Голос ее был едва ли не жалким. Может, они перебьют друг друга? Неуверенно предположил Рия. Господин Йо, мы могли бы добить оставшегося, если бы были в нормальном состоянии. Я попытаюсь вылечить вас, но мне потребуется хотя бы десяток минут, чтобы залатать такие раны достаточно для продолжения битвы. Задумчиво поднялся кряхтящий Фауст, занимавшийся все это время самоисцелением. Когда один из них победит, я свяжу его силой 1080 душа Сакура, кивнула Анна. И тогда вы не должны будете оплошать. И его я надеялся победить тогда. В голосе Дия был шок, когда он издали следил за сражением двух титанов, от которых трещало само пространство. И такого уровня я хотела достичь, подавленно смотрела туда же Сора. Хотела достичь, Дии словно бы вышел из транса. Понимаешь, Рью нашел меня всего за неделю до турнира, и я тогда еще не была шаманом. Способности были, но я ничего не знала о шаманах и духах. Он взялся меня тренировать, потому что ему нужны были еще члены в команду на втором этапе. А я тогда надеялась стать третьим членом его команды, но способностей у меня не было, грустно сказала Акика, появившись за спиной своего шамана. Так вы были знакомы при жизни. Новый шок был еще пуще прежнего. Я повесилась. Криво ухмыльнулась уже мертвая девушка, а потом стала хранительницей Соры. «Смотрите!» — внезапно указала Сора вперед, когда особо мощный удар попросту стер материю вдалеке. От мощного порыва ветра все живые едва не попадали с ног. «Знаешь, Ди, я не хочу особо рисковать, оставаясь почти беззащитной, если отголоски этой битвы долетают аж до сюда. Акика, дух бесплотный, единение». «Согласен, мрачноватый китаец также призвал своего дракона. Равны, почти во всем равны, думал я. По голой мощи я мог бы теперь порвать Хаа, но мое ядро не могло бы ее пропустить в нужном количестве. Силой я старого шамана все равно превосходил, но это превосходство, которым я мог пользоваться, мой противник компенсировал опытом и умением. Постепенно бой переходил на все более высокий уровень. Добавилась работа с пространством. Мы создавали целые измерения, пусть и невероятно маленькие. Мы перемешивали пространство самым причудливым образом, заполняли его огнем или еще чем, стараясь поймать врага в ловушку. Наложение реальностей, перемешивание слоев. Затем появились множественные иллюзии, с моей стороны добавились тени, которые подчинялись мне по малейшему мысленному приказу, за счет пространственных искажений оказываясь где угодно и рвя там все на части. Множество раз я засасывал Хаа в тени, множество раз он прожигал ее. Чем больше времени проходило, тем больше уловок и приемов добавлялось. В какой-то момент Хаа начал использовать непонятные удары, которые заставляли Фуриаку буквально резонировать. Смысл его действий я понял лишь когда мою энергетику чуть не разорвало на куски, да и разорвало бы, если б я не был в единении с Джуби. Он принял на себя основной удар. В ответ я стал бить чем-то похожим, но более грубо. Впрочем, никого не волновала тонкость исполнения. Нужна была эффективность. И тем не менее, Хаа одерживал верх первое время, пока наш бой не стал все сильнее усложняться. Его подвела одна мелочь. Усложняя сражение, он преследовал вполне понятную цель. Я менее искусен и опытен, нежели он, так что повышение сложности должно было пойти на пользу в первую очередь ему. Только вот мой разум имел двухпотоковое сознание, а в единении с Джуби мне стали добавляться по мере освоения с ним все 9 потоков единого хвостатого. Сначала мои мысли текли по двум руслам, затем по 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Когда я достиг предела, Хаа уже не мог мне сопротивляться. Ветер вокруг, управляемый 3 моими потоками, резал все, что он пытался создать. Хаа едва мог от него защититься, когда одновременно получал пространственные, теневые и просто резонирующие удары. В конце концов он совершил роковую ошибку. Тень, тьма, а тьме враждебен свет. Только вот именно свет создает тени, а потому мощнейшая вспышка привела лишь к тому, что мои тени стали гуще в сотни раз. Пока сила еще не ушла из них, они сковали Хаа. Из моего носа давно уже текла кровь, тело горело, а ядро, казалось, сейчас рассыплется в прах, но я упорно концентрировал энергию в руке. Черный шар стал диаметром 5 сантиметров, 6, 7, 10, 15, 17. «Больше не могу», — мелькнула мысль, и в Хаа полетела Биджудама. В последний момент он сумел освободиться, но вот увернуться уже нет. Явно уже в отчаянии он выставил перед собой руки, засветившиеся багровым. За его спиной возник в той же позе силуэт духа огня, а затем раздался ужасающий по своей мощи взрыв. Мощная волна воздуха ударила по мне, но окружающее поле из чакры, Фуриаку и Рейку она пробить не смогла, а потому я воочию, постепенно Хуя, мог наблюдать, как огромный заряд сил рассеивается, открывая тяжело дышащего и едва стоящего на ногах, явно сильно потрепанного, но, мать его, живого и еще способного сражаться Хаа. Это был апофеоз. Тем не менее, драться дальше не было смысла. Я аккуратно спланировал вниз, зависнув в нескольких сантиметров над оплавленным камнем перед бывшим сильнейшим шаманом мира. Думаю, монетка упала моей стороной. Хаа, устало улыбнулся я. Горячка битвы отошла, силы покидали меня. Мадара оперативно занял место Джуби в единении, так как моя бедная энергетика просто не могла более выдержать этого издевательства. Нурарихён перешел в Канемасу. Когда Джуби вернулся в печать, я почувствовал себя так, будто бы снял лыжные ботинки после десятка лет жизни прямо в них. Невероятное ощущение свободы, отсутствие давления, напряжения. ГМ Амадара тогда будет мягкими кроссовками, хихи. Прежде, чем мой недавний противник успел мне что-то ответить, позади раздался голос Анны, а по-моему она упала ребром. Только теперь я заметил зависшие вокруг нас в воздухе светящиеся точки. Духи Асакура. Связать их. А в следующий миг мы с Хао едва ли могли дышать. Сосредоточившись, я напрягся максимально. Так, как только мог после тяжелейшего боя, я вложился в один удар по чертовым Асакура. Встретившись на секунду взглядом с Хао, я зажмурился, а потом резко открыл глаза, и мы слитно врезали по путам. Миг, а затем все быстро осыпались невесомой пылью, но только вот это была лишь прелюдия. Слитый удар всех остальных шаманов был страшен. Мы же с Хао едва стояли на ногах. Защита затрещала, выдержала. Да они что, бессмертны? Заорал Трей, когда туман, вызванный концентрацией силы вокруг нас, рассеялся, открывая едва держащихся на ногах нас. Я да, криво ухмыляюсь в лицо ледышке. Я тоже, хмыкает мой бывший враг, а ныне союзник. Значит, вам не повредит это. Раздался голос того, кого я совсем не ожидал здесь увидеться, услышать. Резко обернувшись, мы выдохнули одновременно. Икс-судьи, я ошеломленно. Хао же это слово едва ли не сплюнул. Верно, Зелил, верши правосудие. Посмотрев в сторону говорившего, я встретился с молодыми зелеными глазами, горящими ненавистью. А в следующую секунду Лейсерк нажал на спуск. Не так быстро. Удар, который стал бы для нас смертельным, отразил китайский зеленый дракон. Молодец, Дей. Весело, пусть и хриплым голосом, заявил я. Мастер. Выкрик раздался откуда-то издалека, но повернувшись в ту сторону, мы увидели троих спешащих нам на помощь духов, чьими шаманами были весьма симпатичные ведьмочки. Рью, окликнул меня Хао. Да, оборачиваюсь. Мне сейчас не выдержать мощь короля, да и после этого боя практически гарантированно трон займешь ты. Мы прикроем тебя, а ты иди. Чтобы стать королем, надо слиться с великим духом на самой вершине. Король-шаман должен войти в самом низу и подняться в центре пирамиды самостоятельно, но это никогда еще не занимало меньше суток, так что входи на самой вершине. Почему? С интересом спросил я. Этот бой мог бы остановить меня, у тебя бы еще был шанс. Королем должен стать сильнейший. Ты свое право доказал. Я не позволю занять трон кому-нибудь из этой стаи шакалов. Последние слова просто-таки были наполнены яростью и ненавистью. Вспоминаешь, как Асакура заточили тебя. Догадался я, не твое дело. И еще, через секунду добавил древнейший Асакура, через 500 лет трон мой. Да без вопросов. Хмыкаю, делая резкий прыжок. Тело горело, но фуриаку еще было много. Выплескивая его напополам с чакрой, я взял прямой разгон в небеса, туда, где вершина сияния короля духов становилась необычайно тонким лучом. Там и войду. Кажется, икс-судьи одновременно выпустили в меня своих духов, но их перехватили Сора, Дей, Хао и подоспевшие ведьмочки. Команда Асакуры была слабо готова к бою, они почти все поставили на один удар, но с помощью икс-судьи и шамаша поражение Хао, лишь вопрос времени. Жалко уж кто-кто, а Хао нормальный мужик, так или иначе, но я за него отомщу. Пройдя расстояние на максимальной скорости, я влетел прямо в светящееся практически белым полотно, оставляя за спиной закрывшего меня собой Дея, Сору, призвавшую Херузина, Хао, чей дух огня жег врага направо и налево, а заодно и трех ведьмочек, сдерживающих всю команду Асакура. Чертов Фауст, почему он был на их стороне? Ален, ладно, потом узнаю. В последний момент я увидел, как ее с друзьями и икс-судьи отпрыгнули назад, оставляя моих тяжело дышащих защитников в покое. Не знаю, как смог заметить это с такого расстояния, но у блондина из икс-судей на роже была мерзенькая улыбка. Что за хрень, успел только подумать я, прежде чем погрузиться в голубую бездну. А дальше меня просто разорвало. Почему король-шаман начинает восхождение к вершине короля духов с самого низа? Теперь я могу дать ответ на этот вопрос. Почему спортсмен начинает не сразу с марафоновской дистанции, а накручивает километры постепенно? Почему штангисты-тяжеловесы не поднимают сразу по 100 кило? Здесь аналогично. Потому что мгновенная чудовищная нагрузка просто разрывает идиота на куски. Наверное, я остался жив лишь потому, что за несколько минут до этого выдерживал страшное давление Джоуби. Ну и благодаря поддерживающей меня изнутри чакре. Что нужно было сделать для становления королем-шаманом, я понял. Слиться с великим духом так же, как я делал это внизу. Проблема в том, что здесь совершить подобное, все равно что выпить какое-нибудь озеро за раз. Постепенно, в течение жизни, да, но мгновенно. Я не поднимался вверх, не приспосаблялся к окружающей мощи, Я просто в один момент попытался ее получить. Быть может, будь я сильнее раза в три, у меня бы и вышло, но сейчас плотность энергии была такой, что я даже шага ступить назад не мог. Чуть шевельнуться, ослабить концентрацию, которой я сдерживал чудовищное давление, и все, конец. Тело точно успело разорвать на части и расщепить, но энергетическая моя часть держалась. Я еще не стал духом. Мое фуриаку не превратилось в реньку. Я держался долго, очень долго. Не знаю, сколько времени успело пройти. Время перестало для меня течь. Хрен знает, прошло ли снаружи несколько мгновений или минут, а может быть часов, дней или все, что успело произойти в нашем противостоянии с силой короля духов, заняло всего секунду. Я еще раз понял, насколько же велика мощь этой сущности. Сейчас я не боролся с ним, точнее, боролся, но только я, а вот он, нет, он даже не замечал меня. То, чему я противостоял, было сроднее его дыханию, словно букашка, которую сносит случайным выдохом человека, но она упорно движется против направления движения воздуха, думая, что совершает подвиг. Для нее подвиг, для человека даже говорить не стану. Время сменялось не пойми как, я все еще оставался запертым в темнице. Такое ощущение, что на моих плечах лежит каменная плита, которую я максимальным напряжением сил поддерживаю на себе. Стоит лишь оторвать ногу от земли, как она покачнет и раздавит меня рано или поздно. У человека в такой ситуации кончаются силы. У меня тоже кончались, пусть не физические или моральные, хотя они тоже, но духовная сила воли, несмотря на закаленности все прожитые жизни, была недостаточно крепка, чтобы выдержать это. В один момент я совершенно случайно снова вошел в резонанс. Он был в разы слабее, чем раньше. Я не смог даже увидеть свои воплощения в других мирах, но внезапно мы на миг соединились. Единое существо, единая воля. От Кира в мире Шиноби до меня или Алана с Леем. Используя нашу общую силу воли, которая на мгновение стала единой, я на одном рывке выбил буквально свою сущность из сущности короля. Уже падая с огромной высоты, я услышал дикий хохот. Мой собственный хохот, вызванный ощущением свободы. Кажется, мне удалось еще выпустить мощную волну силы под себя, после чего пришла темнота. «Почему они не атакуют?» — напряженно спросила Сора, смотря на врагов. «Не знаю, что-то не так», — ответил такой же напряженный, еле стоящий на ногах, но по-прежнему ужасающий своей силой Хао. «О, позвольте мне прояснить», — ехидно заметил один из экс-судей. «Видите ли, вашего друга больше нет». Небольшой смешок завершил шокирующее заявление. «Что ты несешь?» — рявкнул Дей. «Понимаете, короли не просто так проходят инициацию. Своеобразная настройка на короля духов, когда король восходит от низа пирамиды до вершины. Каким бы могущественным ни был шаман, он ничто по сравнению с мощью короля, а потому сливаться с этой силой надлежит постепенно. Это нам поведал старейшина Галдва, даже совет шаманов не знает всей подоплеки. Вот оно как», — Хао скривился. «Вы планировали поймать в эту ловушку меня, верно? После вашей битвы с Рью мы хотели максимально тебя ослабить. Возможно, пришлось бы пожертвовать собой, это не важно. Главное, что ты бы не рискнул без охраны восходить по пирамиде, ведь в этот момент любой сильный шаман мог тебя прикончить. Ты бы отправился вверх и не сумел бы в ослабленном состоянии совладать с мощью короля там, наверху», — закончил с кривой ухмылкой Асакура. «Именно так. Для нас стало неожиданностью, что Каге сумел тебя победить. Впрочем, так даже лучше. Сильнейший из вас умрет, а тебя добьем мы». «Я слышала, что инициация проходит иначе», — удивилась Сора. «Все именно так. Где бы ни инициировался шаман, в святилище или сразу внутри короля, его дух так или иначе попадет внутрь пирамиды», — бросил Дей. «Эти подробности не мог поведать вам Галдва», — после некоторых размышлений кивнул сам себе Хао. «Сати, не так ли? Я думаю, пора заканчивать», — не стал отвечать на его вопрос лидер экс-судей. «Готовьтесь к смерти». На усталых, но еще не сдавшихся шаманов направили дуло пистолетов. «Боюсь, умрете сегодня вы». Раздраженный голос Хао никак не вязался с пеленой после удара и его недавним усталым видом. Как только пелена рассеялась, всем окружающим предстала фигура духа огня, закрывшего всех остальных шаманов собой, и качающийся Асакура, чьи волосы встали дыбом, а плащ полностью был уничтожен. «Если вам, мусору, кажется, что вы внезапно стали сильными, то спешу вас разочаровать, как были мусором, так и остались». «Да быть не может», — произнесла шокированная Джина, держа свой пистолет в раненой левой руке. Он все еще стоит. Стою. А еще я очень, очень зол. Я просто в ярости и готов уничтожить вас всех. Вы считаете, что шаман – это фуриаку или хранитель? Думаете, раз у меня почти не осталось энергии, мусор вроде вас сможет меня одолеть? Спешу разочаровать. Шаман – это далеко не фуриаку. Ярости в голосе было столько, что... казалось, она сейчас может зажечь воздух вокруг. Тем временем Хая закрыл глаза, а дух огня растворился в воздухе. «Бей, пока он беззащитен», — заорал Трей со стороны. Но он сказал, начал было кое-как оправившийся Йо. Плевать, что он бормочет. Ледяной шторм. А в следующую секунду стало происходить необъяснимое. Земля изгибалась, а камни летали в воздухе. Ветер стал резать всех вокруг. Льдины Трея превратились в снежную пыль. А солнечные лучи внезапно стали светить настолько сильно на некоторых шаманов, что их одежда начала тлеть. Воздух стал искриться, и призванные снова духи вынуждены были вместо атаки защищать своих шаманов. Поняв, что делает Хая, Сора решительно заявила: «Я помогу». Закрыв глаза и осев на землю, она некоторое время хмурилась, а затем ее лицо разгладилось. В бушевавший вокруг команда Сакура X судей ураган воздушных лезвий добавился новый жгут. Он бил редко, но невероятно болезненно и точно. «Инение!» — рявкнул Дей, но начало его слов потонуло в бушующем шуме ветра. «Я дам вам огонь!» Пламенный выдох наполнил ветер вокруг огневыми языками, которые мгновенно разгорелись в воздухе и вплелись в общую картину. Спустя каких-то пару минут все было кончено. Уставший и израненный Хая подошел к стоящему, опираясь на меч, Йо, единственному стоящему. «Знаешь, брат», старший Асакура просто отмахнулся от выступившего на его пути Амидамару. «Это должно было быть не так». Рука в изорванной перчатке вонзилась в грудь младшему Асакуре, второй раз за сутки извлекая душу. Пара секунд, и дух поглощен. «Не вырвется снова?» — устало спросил Дей, разрывая единение. «Нет, не думаю», — чуть помолчав, соизволил ответить Хая. «Он слишком ослаб. Если ему и в этот раз хватит сил, то поглощать его просто бесполезно». «Здесь не все», — воскликнула Сора. «Я не вижу тела Анны, Лена, Рия, Лайсерга, Железной Девы и еще двух экс-судей». «Сбежали», — раздраженно сплюнул Дей. Чуть помолчав, он обратился к спокойно стоящему, о чем-то думая: «Хая, теперь ты займешь трон, ведь Рию больше нет, а престол свободен». «Боюсь, это не так, Рию все еще внутри и держится. Пока он не развеется, ни один шаман не сможет стать королем в следующие 500 лет. Впрочем, у меня есть цель, которую я могу исполнить и не занимая трон. Вы присоединитесь ко мне». Хая обернулся назад, смотря на внимательно слушавших его шаманов. «Чего ты хочешь достичь?» «Как и раньше, построить королевство шаманов. Пожалуй, теперь на земле, а не в короле духов». Спустя долгие 10 минут, Дей ответил на прозвучавшие предложения. «Пока Рью не вернется, мы последуем за тобой». Уже уходя, Хая последний раз взглянул на громаду короля духов. «Монетка выпала на твоей стороне, Рью. Пожалуй, уничтожение людей стоит отсрочить на какое-то время». Глава 11. «Мадара, как думаешь, что со мной?» С умным видом смотрю на руку, состоящую словно бы из жидкости с очень-очень маленькой плотностью или вообще газа либо тумана. Когда я не делал резких движений, то все было нормально, но стоило мне резко сжать кулак или дернуть рукой, как плоть начинала расплываться в воздухе, тут же собираясь. Самое интересное, свое тело я чувствовал даже когда оно разбилось в мелкие брызги от удара кулака по земле. Мне достаточно легко удавалось себя собирать. Это похоже на один эффект. Видишь ли, еще при жизни я пробовал создать клона из чакры. Теневого клона? Удивляюсь. Нет, терпеливо поясняет Учиха. Именно из чакры. Теневой клон создается несколько иначе. Его основной служит СЦЧ без источника, вместо которого вложенный резерв, а телом становится создаваемая и поддерживаемая чакрой псевдоплоть. Я же пытался сформировать полноценное тело из плотной чакры. Больше тебе скажу, мне почти удалось. И чего же не хватило для результата? Мне стало интересно. Чакры, хмыкнул легендарный шиноби. У меня не хватило энергии. Подобное тело требовало что-то около 10 тысяч по классификации твоей системы на создание и весьма немало на поддержание. Предупреждая твой вопрос, тогда у меня еще не было того уровня резерва, что я имел, столкнувшись с тобой после возрождения. Подожди, а тот демон, получается, точно, мне нужен был персональный чакра-источник наподобие биджу, но связываться с последними было себе дороже. Я не желал приобретать столько проблем, а потому решил взяться за демонов попроще. Вначале я хотел заполучить Марьё, но потом нашелся вариант поближе. А зачем тебе было нужно прикладывать столько усилий для этой ерунды? Затем, что это, как ты говоришь, ерунда давала прямую дорожку к бессмертию, усыпанную цветами. Энергетическая форма существования. Я тогда сумел создать прототип, но мне не удалось придумать, как же перенести свою энергетику в него. Когда я проводил на прототипе эксперимент по перенесению чакры-источника, используя пойманного демона, тело просто рассыпалось весьма похожим на твой образом. Но я ГМ в этом что-то есть. Значит, когда мое тело рассыпалось на атомы внутри короля, а потом формировалось новое, то из-за каких-то ошибок оно сформировалось не до конца. И сейчас ты в промежуточной форме. Думаю, следующим этапом как раз и должен быть переход твоего нынешнего состояния в плоть. Но процесс сорван. За прошедший бой я уже успел вернуться из короля, возразил я. Только твоя энергетика была в гораздо более стабильном состоянии. Сначала ее чуть не разорвал Джуби, потом тот ужас в короле духов, я же в твоей печати, куда, кстати, перешли и все остальные твои хранители. Мы прекрасно чувствуем, что там происходит снаружи в такие моменты. Охренительно, я сплюнул. Еще как, очень советую заглянуть в логи. Кстати, хмыкнул Учиха. Умному совету я последовал сразу. Чего телиться? Мадара дело говорит. Открыв эти самые логи, я пару минут после прочтения просто беззвучно и с полностью пофигистским видом таращился вдаль. Ну и что там? Не выдержал наконец Шиноби. Вместо ответа я просто частично слился с ним сознанием, передавая картинку. Серьезно? После осознания подвел вердикт Учиха. И это все, что ты хочешь сказать? Охренел я. Все, что я хочу сказать, ты продумал уже сам, а что не продумал, сейчас скажешь. Очки предела плюс 1, уровень плюс 22, мудрость плюс 1, воля плюс 9, интеллект плюс 17, ядро плюс 35, фуриаку плюс 62, контроль плюс 23, новая раса, полудух энергетическая форма, харизма плюс 36. Меня больше всего интересует харизма, чуть помолчав заговорил Мадара. Согласен, она так просто не растет, что-то определенно пошло не так, как должно было, кивнул я. Как насчет боя? Я не вижу вокруг следов недавнего сражения. Возможно, мы провели в короле достаточно много времени, неделю, скажем. Ты еще скажи, месяц. Хотя пару недель могли, за это время, особенно тут, травка могла бы и нарасти. Ладно, с харизмой потом разберемся, надо решить, как распределять характеристики. Предел закидывай в ядро и контроль, чуть подумал Мадара, что-то просчитывающий в голове. Остальное я думаю, что стоит увеличить физические показатели, особенно выносливость и интеллект, но контроль тоже повысить нужно. Думаю, ты прав, чуть подумав, согласился я. Прежде всего надо добить мозги до третьего потока сознания. Чем их больше, тем глубже мое единение с Джуби, все-таки он имеет их 9, а я всего 2. После длительного сна, во время которого распределялись мои новые статы, что я разбросал, как мне нравилось, произошло множество изменений. Контроль перерос в тонкий контроль, а ядро в сверхконцентрированное ядро. Характеристики на них снова уменьшились вдвое, став под 91,74 соответственно, однако тут же были добиты до сотни. До нее же я добил интеллекты до полусотни, выносливость, а остатки ушли на фуриаку, достигшую значения в 405 единиц и 405, соответственно, 1000 в резерве. Какие минусы мне принесло такое распределение? Ну, Джуби стал оружием совсем уж крайнего шанса. С нынешним размером ядра я единение с ним вряд ли переживу. Однако скорость восстановления энергии просто дикая. Контроль что-то не слишком крупное я контролировал просто филигранно, но вот работать ювелирно по площадям, как раньше с тенью, стало сложнее. Впрочем, это ненадолго. Главное увеличить его хотя бы до 150. После уплотнения ядра мое тело тоже уплотнилось, разбрызгиваясь только от сильных ударов, хотя средненькие тоже не проходили бесследно, заставляя полупризрачную плоть колыхаться. Вдобавок я заметил у себя вот это, рейку, 11 тысяч, 11 тысяч, рейку, энергия духа. Она априори не может быть у шамана, а значит я дух, но тогда прямо противоположная ситуация с фуриаку, которая тоже никуда не делась. Впрочем, раса полудух объясняла этот казус, что все равно несколько нервировало. Мои хранители все еще являются таковыми и находятся в моей печати, но я сам наполовину дух. Значит, и я могу быть чьим-то хранителем, как же все сложно, блин. С другой стороны, именно связка Рейку Фуриаку и была всегда целью тандема шаман-хранитель, а я сам себе и источник Рейку, и источник Фуриаку. Удобно, блин. Тем не менее, оставаться долго у короля я не хотел. Пространство тут было очень насыщено Фуриаку, но одновременно и нестабильно. Черт его знает, сейчас еще в очередной лес духов забросит. Попытка вновь проникнуть в короля оказалась провальной. Пространство великого духа было для меня закрыто по какой-то причине. Впрочем, оно было закрыто для всех, если я правильно понимаю. Выйдя из врат под взглядом появившихся светящихся птиц, я медленно побрел сквозь туман с каменными столбами. Это место совсем не изменилось за те дни, что я был в короле. Когда я протопал по туману уже километров 7-8, то начал чувствовать, как реальность становится все менее стабильной. Постепенно я стал понимать механизм работы этого пространства. Выйти несложно, но почти нереально войти. Не знаю, как это ухитрился сделать Хао. Постепенно, под действием моей Фуриаку, реальность расслаивалась, и вскоре уже в тумане различались не каменные столбы, а деревца небольшие. Что тут произошло, блин? Охренел я, когда туман полностью расступился. И не мудрено. Вместо леса тут была полупустыня с одиноко растущими деревьями. Остальные монументальные лесные великаны попросту исчезли. Все страньше и страньше, появился за левым плечом Нурарихен. Рью, боюсь, тебе не понравится, что я сейчас тебе могу сказать. Шиноби был весьма аккуратен в выражениях, что меня насторожило. Мадара, вопросительный взгляд. Лучше не стоит, Учиха. Нурарихен предупреждающе поднял руку. Если мы правы, то Рью и сам скоро поймет, а если нет, то нечего тратить время на размышления об этом. ГМ, пожалуй, ты прав, Йокой. Я лишь пожал плечами. Далеко не маленький мальчик, чтобы требовать ответа. Раз уж два таких старых и опытных разумных решили, что пока что данная информация бессмысленна, то так оно и есть. Примерно определив направление, я больше не сворачивал. Несмотря на отсутствие больших деревьев и превращение леса в пространство тундры или схожие с ним, основное свойство этого места никуда не делось, оно все так же вело меня в нужную мне сторону. Через некоторое время я почувствовал на себе внимание, которое затем чуть ослабло, а вскоре сильно возросло. Наблюдатели от совета, Архинный Вала, сегодня не имели ни малейшего желания дежурить около запретного леса, который уже и не лес вовсе, но традиция, а традиции надо исполнять. Тем не менее, в обычное сидение около входа в пещеру, ведущую в Добби, это дежурство не превратилось. Первый непонятного духа заметила Вала. Архин, голос напарницы оторвал молодого парня от размышлений, заставив подойти к девушке. «Надо сообщать Сильве или Кариму», чуть подумав, сказал он. «Я схожу, я останусь тут», желания говорить особого не было. Уже через десяток минут семь членов совета шаманов находились на наблюдательном пункте, а еще через столько же, все 22 из 40, находящихся сейчас в Добби. ГМ, какой комитет по встрече, хмыкнул я, когда вышел из неожиданно густой рощицы, увидев небольшой ряд пачей, выстроившийся полукруглым. «Стой, где стоишь», достаточно грубо прервал меня незнакомый мне судья. «Кто ты такой и как сумел выбраться из этого леса?» Продолжил второй такой же незнакомый мне шаман племени пачей. «Народ, я все понимаю, но у вас в оракулах должно быть забито все по участникам турнира». Раздраженно рявкнул я. «Раз уж судьи разучились ими пользоваться, то позовите Сильву или Карима, они меня знают. Если их нет на месте, то Голдву, в конце-то концов, делать вам что ли больше нечего? И вообще, откуда вас столько вылезло? Бои что, уже закончились и судить их не надо». Меня вся ситуация реально бесила, однако только до момента, когда где-то в центре толпы не раздалось покашливание. Все пачи, как по команде, расступились, открывая мне. «Здравствуй, Рью, Карим, это что ты?» Удивиться было чему. Пач чем-то походил на Голдву, хотя и был выше ростом, более крепким и явно не таким старым, но все равно лицо уже покрылось морщинами, а волосы – сединой. Тем не менее, голос точно был его, пусть и изменившийся. «Да, Рью, ты правильно догадался», – подал голос стоящий рядом. Сильва, имевший почти такую же внешность, турнир шаманов закончился 68 лет назад. Быть того не может, я отступил на шаг. Дух бесплотный, невероятная мощь сформировалась у меня в руке, а почти мгновенно приготовились к бою. Единение. Осмотрев всех горящими глазами, Я тяжело опустил плечи, развеивая технику. Не иллюзия. Ладно, Сильва, пустите меня в Догби, или мне теперь тут жить? Хмыкаю, обводя территорию рукой. Пойдем, Рью, кивнул Сильва, поворачиваясь. Все остальные почти почему-то старались держаться от меня подальше, а самые молодые еще и глядели восторженными глазами. Чувствовать себя в центре постоянно направленного внимания было несколько необычно. В Догби Сильва отвел меня в ту самую комнату, где я жил до этого. Глянув на пыль, он мгновенно сложил руки вместе и прошелся по помещению потоком сжатого воздуха, а затем распылил некоторое количество воды. «Мгновенная влажная уборка», — хмыкнул я, — «научишь, как-нибудь позже», — чуть улыбнулся шаман. «Да и где негатив, который он ко мне раньше испытывал? Пожалуй, стоит тебе многое рассказать, сначала мне стоит пожрать», — хмыкаю. «Денег нет, уж прости, но я готов отработать». «Деньги у тебя есть», — хмыкнул Сильва. «Помнишь, ты делал ставку на свою победу в турнире?» «Я действительно стал припоминать такое. Я же ради шутки. Флешбек, Рью, там ставки делают», — кивнула Сорона Пача, принимавшего означенные ставки на победу в ближайших боях. «Да», — обернулся какой-то веселый парень. «В ближайшее время будет сражаться команда «Звезда». Они пока еще не очень часто бились, но реально сильны, особенно один длинноволосый. Сейчас все ставят либо на них, либо на их противников. ГМ заработать в принципе можно», задумчиво произнес я. «С вероятностью 99,9 в периоде победит звезда. Другая вероятность была бы только если бы с ними сражался бы я, Сати, та либо Сакура. Ты одолеешь его». Попытался толкнуть меня кто-то, но его рука прошла мимо, ибо я слегка повернулся боком. «Вали отсюда, Шкет. Старшего Сакуру тебе никогда не победить». Шум привлек внимание многих. ГМ, я демонстративно оглядел его с ног до головы. «Слабенький шаманчик с 20 000 фуриаку будет рассказывать мне, кого я могу победить или нет. Я Кагирю, запомни это имя. Что касается моей победы, Велим, кажется», — обратился я к Пачу, тот кивнул. «Кредитки принимаете? Недавно стали. Ставлю, а чего мелочиться? Ставлю все на свою победу», — хмыкаю, доставая из инвентаря нужную карту. «Да что ты несешь, тебя нет в Анденте», — крикнул кто-то. «Видимо, это название команды, в которой будет сражаться Хао». «Да я и не про завтрашний бой», — хмыкаю. «Я про то, что наш финальный бой с Хао Сакурой я выиграю». «Конец флешбика. Так бой же был не турнирный», — возразил я. «Однако я и Карим его наблюдали», — улыбнулся Сильва. «Ты был по-настоящему сильным шаманом, Рью. Я и сейчас таким остался, несколько раздраженно бросаю. Так что, как там в мире? Если мои доллары, которые я выиграл ставкой, все еще считаются деньгами, то США не пали. Третьей мировой не было, вроде к ней все шло. Нет, а в космос люди нормально научились летать, Сильва», — позвал я, обернувшись, когда не услышал ни одного ответа. «Реклама. Рью, когда ты ушел, все стало сложно». Сильва опустил плечи. «Я так понимаю, история будет долгой». Присаживаюсь на краешек кровати. «Очень. Знаешь, брат», — старший Сакура просто отмахнулся от выступившего на его пути Амидамару. «Это должно было быть не так». Рука в изорванной перчатке вонзилась в грудь младшему Сакуре, второй раз за сутки извлекая душу. Пара секунд, и дух поглощен. «Не вырвется снова?» — устало спросил Дей, разрывая единение. «Нет, не думаю», — чуть помолчав, соизволил ответить Хао. «Он слишком ослаб. Если ему и в этот раз хватит сил, то поглощать его просто бесполезно». «Здесь не все», — воскликнула Сора. «Я не вижу тела Анны, Лена, Рия, Лайсерга, Железной Девы и еще двух экс-судей. Сбежали», — раздраженно сплюнул Дей. Чуть помолчав, он обратился к спокойно стоящему, о чем-то думая, Хао. «Теперь ты займешь трон, ведь Рию больше нет, а престол свободен». «Боюсь, это не так. Рью все еще внутри и держится. Пока он не развеется, ни один шаман не сможет стать королем в следующие 500 лет. Впрочем, у меня есть цель, которую я могу исполнить и не занимая трон. Вы присоединитесь ко мне», — Хао обернулся назад, смотря на внимательно слушавших его шаманов. «Чего ты хочешь достичь?» «Как и раньше, построить королевство шаманов. Пожалуй, теперь на земле, а не в короле духов». Спустя долгие 10 минут Дей ответил на прозвучавшие предложения. «Пока Рью не вернется, мы последуем за тобой». Уже уходя, Хао последний раз взглянул на громаду короля духов. «Монетка выпала на твоей стороне, Рью. Пожалуй, смерть людей стоит отсрочить на какое-то время. Понимаешь, Рью, исчезнув в короле духов, ты заблокировал трон. Никто бы не смог пройти пирамиду снизу вверх. Трон как бы был занят тобой, но ты на него так и не сел. Ха решил не ждать. Когда трон освободится или будет занят, он начал действовать. Королевство шаманов, устало спросил я, оно самое. Он сумел поглотить душу ее там, около короля, а также к нему присоединились твои друзья, Дей и Сора. Ха стал необычайно силен, о нем мало слышали в течение пары лет, но затем он ворвался в мир, как настоящий ураган. Эти пару лет он потратил, чтобы сжать свое ядро, противостоять ему не мог никто. Правда, и расти за счет поглощения душ он уже не был способен, не знаю почему, правда. Понятно почему, откликаюсь. Поглощать неконцентрированные ядра, имея концентрированное ядро, глупо. Оно не даст почти ничего, разве что пополнить резерв Фуриаку, но увеличить его не выйдет. Вот как, ясно, я продолжу. Клан Цаа встал на сторону Хаа быстро, вассал и Каге, тоже. Впрочем, они позже отделились и организовали независимый анклав в Японии. Совет шаманов думал даже вмешаться, но Хаа, на удивление, не спешил заливать мир кровью. Он стал собирать шаманов под свое крыло, всех, сильных и слабых. Ему было плевать, главное, чтобы видел духов. В Китае ему противостоял могущественный там клан Таа, однако Хаа удалось договориться с другой страной. Россия, да, попытался угадать я, точно. Третий по силе шаман в мире решил подобную возможность не упускать. Таким образом, спустя 5 лет после твоего ухода клан Каге контролировал всю Японию, подмяв все существующие в Японии Ичизаку под себя, и был в союзе с Яга, кланом, который решили основать Хаа и сам Яга, собственно. В Китае же резко набрал мощь клан Таа. Насколько мне известно, частичка короля духов после твоей попытки сесть на трон попала к Лену, за счет чего он в течение 3 лет сильно возрос в силе. Как результат, он начал резко увеличивать мощь своего клана. Достаточно сказать, что в Китае, как и в Японии, более не существует независимых хоть сколько-нибудь Ичизаку. Таа не смогли бы выдержать напора с севера и юго-востока, но к ним присоединились все бывшие члены команды Асакура и Ксудзи, а также Анна. ГМ, а при чем тут она? Конечно, Анна была сильной шаманкой, но не настолько, чтобы ее упоминать отдельно, разве нет? Решил уточнить я, и не зря решил, при том, что она носила ребенка ее, ошарашил меня Сильва. Ребенка, который сумел уловить часть души своего отца, когда Хаа поглощал ее, ребенка, который уже при рождении имел резерв около 10 000 стандартных единиц. Он стал секретным оружием Таа. Они его прекрасно воспитали, научили и вырастили монстра. Он самостоятельно сумел достигнуть уровня команды Асакура на момент сражения с вами в 15 лет. Хаа сумел забрать у Асакура свою книгу, в противном случае, наверное, фея Сакура сравнялся бы через десяток другой лет с самим Хаа по грубой силе. Ты говоришь так, будто поддерживаешь Хаа, чуть выгибаю бровь. Помнится, ты не слишком добрые чувства к нему питал. Нет, на тот момент я действительно поддерживал Лена и, более того, помог ему обрести духа грома. Однако теперь жалею. Люди первыми узнали о существовании шаманов из Китая, когда Лен устроил масштабный бой в центре города. Шаманы не особо скрывались, но и не стремились демонстрировать себя окружающим. Что началось дальше, ты, я думаю, примерно себе представляешь. Раз ты так говоришь, то, наверное, что-то нехорошее. Бойня, Рью, я даже не хочу вспоминать те события. Спецслужбы охотились за шаманами, люди устраивали митинги, это в начале, потом войны. Шаманов пытались подчинить, глупцы. Ты прав, мы все обладаем солидным опытом боев, сражения. Это неотъемлемая часть множества шаманов, особенно тогда, накануне турнира, когда все готовились к предстоящим боям. Экскурс в историю продолжим в другой раз, Сильва. Какова на данный момент обстановка в мире? На данный момент, после 2 ядерных войн, руины, средневековье и власть шаманов, так сойдет, Сильва выглядел раздраженным. Вполне, медленно киваю, что с Каге и Яга? Вспомнил я название нового клана, основанного у себя на родине. Сильнейшие кланы наравне с Таа. Впрочем, Каге таковой лишь номинально. Ваши вассалы сейчас в виде духов, скорее всего. Ты, последний представитель клана. Тем не менее, ваши демоны-тени держат под контролем всю Японию. Ходят слухи, что командует ими твой дед. Мертвый дед. До сих пор к вам стараются не соваться. Никто не ожидал, что у вас окажется столько войск. Да есть еще что-то, что я должен знать. В упор смотрю на Сильву. Есть, конечно. Ты и Хао считаетесь богами в самой распространенной религии. Более того, вам не грешат поклоняться даже сильнейшие шаманы. Кстати, что интересно, считается, что вы оба исчезли, дабы встретиться вновь и раз и навсегда сразиться за титул короля. Хао пропал лет 30 назад. Ты вот вернулся только что. Я понял тебя, Сильва. Мне бы отдохнуть не помешало бы, осмыслить сказанное. И что там насчет Соры? Сора исчезла 40 лет назад, больше о ней никто не слышал. Пач поднялся и вышел из моей комнаты. Что думаешь? Возник за плечом Нурарихен. А что тут думать? Тут делать надо. Появился рядом Мадара. Япония под контролем нашего клана. Какие проблемы? Приходим, получаем все готовенькое. Осталось набрать шаманов и создать новых вассалов. Потом восстановить клан и понять, почему мы не смогли занять трон. Реклама. Думаю, Мадара прав. Добавим к этому списку пункт найти Сору и Дея, если они еще живы. Дей должен быть одним из сильнейших шаманов нынешней эпохи. Сора, тоже. К тому же, мне потребуется на ком-то жениться так или иначе, а она изъявляла желание. В таком случае, стоит получить максимум доступной информации и выступить в сторону Японии. Согласен. А сейчас, думаю, стоит поспать. Каге-сан, обернувшись, я увидел четверых молодых пачей. Вы что-то хотели? Спрашиваю отрешенно. Мы хотим отправиться с вами. Я перевожу вопросительный взгляд на неодобрительно смотрящего Сильву. Они вольны в своем решении. Сейчас вольны. Правила совета изменились, Рью. И правила нашего племени тоже. Что же, познакомимся в дороге. Все равно мне потребуется восстановить вассальные семьи, так почему бы вам не стать их основателями? Хмыкнув, я пожал руки Сильве и Кариму, после чего ступил в темный зев пещеры. Помню, когда я проходил тут в первый раз, мне казалось, что пространство здесь исчезает после короля духов, сие ощущение несколько притупилось. Так, появилось чувство легкой нереальности происходящего, но и все. Идущие за мной шаманы держались гораздо хуже, но тоже вроде как не улетали в дальние дали. Выйдя в нужном месте, я задумчиво хмыкнул, глянув вперед. Обожженная равнина, Дамс, земля сильно изменилась. В Добби я успел провести неделю. За это время мне удалось узнать очень много о мире и произошедшем в нем. Очень-очень много. Сора, Дей и Хао стали местными легендами, ну, я тоже там отметился. Сора не забыла, чему я ее учил, в совершенстве освоив под руководством Хао стихию ветра. Дей аналогично отметился с огнем. «Как вас зовут?» – спросил я негромко. «Расскажите о себе вкратце. Имя, количество Фуриаку, сколько лет там?» «Я, Валум, начал первый, 17 лет, Фуриаку на 17 тысяч, имею 8 хранителей, люблю готовить. Айла, 16 лет, 6 духов-хранителей, люблю играть на гитаре и петь», – задорно улыбнулась идущая рядом девушка. «Фрид, 18 лет, я попал к пачим ребенкам и не обладаю их духами. Мой хранитель, Вьога, за его спиной появился абсолютно белый скелет. Я шаман-некромант, люблю тишину и классическую музыку. Лейкон, меня, как и Фрида, пачи взяли к себе ребенком. Мой дух-хранитель является вороном, вот, на руке у Лейкона возник означенный ворон. Он нашел меня, когда мне было лет 5. Карим сказал, что этот дух желает стать моим хранителем. Так и получилось. Так-так, резко замер я. Он говорящий, поворачиваю голову к шаману. Нет, кажется, неуверенно повернул он голову к птице. А вот мне не кажется, хмуро смотрю ворону в глаза. Назови свое имя. Не хочешь? Хмыкнул я на молчание птицы. А если тебя попросит он? Рядом со мной появился Мадара, в глазах которого буквально пылал вечный мангёки. Птица с громким карком слетела с руки ничего не понимающего шамана и за мгновение обратилась в человека в черном плаще, стоящего на одном колене, но держащего голову поднятой. Из-под черных волос сияли глаза, в которых медленно переставал вращаться шаринган. Почему я вообще решил, что ворон, вовсе не ворон? О, тут все просто, Ватсон. Когда на тебя из глазниц птицы смотрит сверкающий шаринган, это напрягает слегка. Ля-ля-тополя, да я же тебя знаю. Хмыкнул я, развея мои последние сомнения, Шисуи. Откуда? В шоке вымолвил он. Верблюд рассказал. Мы с тобой встречались в Конохе мимоходом. Позволь представиться, Наруто Узумаки, так меня когда-то звали. Джинчурики Девятихвостого. Уже 10, друг мой. У моего биджу сейчас 10 хвостов. Скажи, пожалуйста, каковы были твои планы на ближайшее время? С интересом спросил я. Не просто же так ты стал хранителем, Найдя этого парня, мой предыдущий шаман, он, спустя 30 лет частых единений со мной, сумел активировать шаринган. Одно тамое шарингана. Ты хотел возродить здесь наш клан? С интересом спросил Мадара. Да, Мадара сама. Не вижу проблем, хмыкаю. Если у Каге будут вассалы с шаринганом, то я только за. Хотя беспокоился ты зря. Я обещал Мадаре возродить Учих. Благодарю. Простите, но я не могу быть долго в облике человека. Моя духовная оболочка такова, что истинный мой вид как духа, ворон. Я бы понял, если бы на твоем месте был Итачи, но вот так хотя пофиг. Вернись в свою прошлую форму и на досуге расскажи Лейкану, кто ты такой и что вообще происходит. А потом будь так добр, поясни мне, как ты вообще попал в этот мир. Из вас летать кто-нибудь умеет? Не умею только я, робко откликнулась Айла. Чудесно, в таком случае тебя я понесу, а остальные своим ходом. Чуть прикрыв глаза, я растворил два из трех потоков своих мыслей в окружающем ветре, подняв себя и Айлу над землей. Во время полета я краем сознания снова задумался о новом мире. Средневековье, не факт, огромные мощные империи и их сателлиты, вот, кто теперь правил миром. Утратившие кое-какие технологии, контролируемые в той или иной степени шаманами, и все это на фоне противостояния Таа и Яга, куда вскоре вмешаются возрожденные Каге. Осталось лишь возродить.